бы я бургеном, и меня бы ели люди 30 метров против ветра. Они б срали, где попало, если б я бы был синоптик и предсказывал погоду, то не верили мне люди, потому что я брехливый. И когда жара стояла, все ходили бы в телогрейках, валенках и рукавицах, хоть светило солнце в жопу. А когда жара спадала, люди плавки надевали и купальники все в дырках, с понтом очень сексуальный. В Антарктиде в это время все пингвины охуели, потому что прямо из льдины выросла большая пальма, а меня бы с гидромедцентра выгнали под жопу палкой, чтоб не портил я погоду, сука, людям и пингвинам!